Забвенных книг под рукой нет, а телевизор я смотреть не хочу. Хватит вчерашнего сеанса. Полежу, поварюсь в своем. Воскресенье, итог недели, надо обдумать сотворенное. Что ж, любой бы уморился на моем месте. Боги вдосталь поиграли мной. Я встретилась с человеком, определившим мою жизнь. Мысленно уничтожила его. Познакомилась с губернатором, похоронила бабушку, полюбила и рассталась с надеждой на любовь. Я играла главную роль. А как? Судить не мне. Моей воли здесь было маловато. Итак, мы идем, меня ведут к развязке. Куда теперь? Нет, к Льву я не вернусь. Пусть бы и прошла боль, но быть супругой государственного чиновника я не в состоянии. К такому поприщу надо готовиться загодя. Это без шуток особенная жизнь. Когда по телевизору показывают этих жен в укладках, они такие вечно оживленные, моторные, бойкие. Может, на таблетках сидят? Ходила бы в фитнес и к личному модельеру, завела шикарное хобби. Например, коллекционировала туфли, как Эмельда Маркос. Ковалинский бы взятки брал за добрые советы, а я планировала семейный бюджет. В задницу думать даже не хочу. С Андрюшкой в город Энск? Вот это да! Так ведь не сбылось и не сбудется. Изначально обреченная связь, и мы это знали. Знали, вот и впивались друг в друга, останавливая время. А ведь удалось ненадолго. Получилось. Примириться с действительностью. Рецепт хорош, если бы только знать, что такое действительность. Возможность поступить так или иначе, пойти левым или правым путем, тоже действительность. Мир прекрасен, одновременно мир отвратителен. Что как не действительность? Я не могу заснуть рядом с любимым человеком, но я была с ним, и он любил меня. Чем не действительность? Нитки спутаны, не разобрать узора. Моя страна умирает. Но разве умирающему не нужна любовь? Еще отчаяннее, чем здоровому. И это действительность. Я замечала не раз любопытную вещь. Когда о жизни, о мире, о человеке, о России говорят подлинные работники, скажем, опытные врачи, настоящие ученые, авторитетные преподаватели, к которым ученики сами прибегают, они весьма осторожны в речах. Они не отзываются с пренебрежением о природе человека, не подчеркивают ни русского, ни мирового пути. Но вот нарисуется на сцене какой-нибудь пузырь земли, командированный в Россию на должность черта лысого обыкновенного или свинья в ермолке, охватившая в потьмах кус имущества, который никому в мире и присниться не может. И, как из рога изобилия, Россия закончила свой исторический путь, потеряла значение. России не нужна свобода. Россия – страна идиотов и рабов. Оно и понятно. Коли Россия закончила путь, так чего стесняться, на кого оглядываться? Хватай, не зевай. А работники те ценят труд и свой, и чужой. Верещать о закрытых-открытых путях не их дело. Мало ли, всяко бывает. Про немытую Россию прилично говорить гениальному сумеречному ангелу Лермонтову. А наше дело маленькое. Утром встал и на работу. Надо бы себе какое-то тяжелое и полезное занятие придумать. Надо выбираться из одиночной камеры к людям. Как ни соблазнительно высокомерие, как ни привлекательна гордость, это, я знаю, далеко не высший этап развития существа. Мой любимый Родион Романович – разночинец, подмастерье, выскочка, остро переживающий свою незаурядность. При этом герой, кто спорит? Однако дивно справедлив лукавый и мудрый совет Порфирия Петровича – «Станьте солнцем, вас все и увидят». Бросить, бросить к черту, пока не поздно, героическую роль, уйти в статисты, в пейзаж, начать все сначала, без страха, без обид, принимая все. Раскольникова спасли его Соня, Евангелие и острог на берегу Иртыша. Что спасет меня? У меня нет любящей женщины, я сама женщиной должна любить, я всем должна. Мне-то кто-нибудь должен? Нет, моя дорогая, тебе... Никто не должен. Я знаю, незаурядность не кредитная карта, а всего лишь залог движения. Высочайшая точка развития. Быть солнцем, царем, святым светом. Да разве это возможно здесь? Откуда такие силы взять? И на кого взирать в экстазе подражания? Где примерчики-то? А кроме того, и цари ошибаются. ошибся даже всеми обожаемый царь Соломон. Царь Соломон, сын царя Давида, поэт и сын поэта. Для меня его история – самая прекрасная и самая печальная в книге книг. История о Божьем любимчике.